казалось еще трагичнее, чем все вопли отчаяния. «Пусть так, Изабелла», — решительно промолвила госпожа Ди Мармон. «Я отказываюсь от своего намерения. Я буду жить для тебя». «О нет, матушка», — быстро возразила молодая девушка, — «это излишне. Я не приму вашей жертвы, тем более, что я не в силах обещать вам тоже». Госпожа Ди Мармон, к сожалению, не придала особенной веры словам своей непокорной дочери. Она рассчитывала на то, что время все излечит в этом юном сердце. В этот вечер они сидели вместе, долго-долго беседуя, вспоминая, окруженные дорогими им скорбными окровавленными призраками убитых. Изабелла, вероятно, недолго пробыла в своей комнате. Она сошла вниз, в подземелье, по шатающимся, полуистлевшим от времени ступеням, слабо освещая свой путь потайным фонарем. Должно быть, она долго блуждала по извилистым переходам, пока не обессилела от усталости. Тогда она просто села на землю, чтобы отдохнуть и умереть. Все это предположение. Известно лишь то, что поутру постель молодой девушки оказалась не смятой. Госпожа Ди Мармон сразу почуяла страшную истину. Она совершенно обезумела от отчаяния, ведь она теряла последнее дорогое, родное ей существо, связывавшее ее с жизнью. В это мгновение она увидела, что скорбь не имеет пределов, что каждое новое горе усугубляет и удесятеряет силу прежних страданий. По всему парку, в окрестности, к реке были посланы люди на розыски. Изабелла Ди Мармон вторично пропала из стен старого замка Де-Пали, но на этот раз все поиски оказались тщетными. Ее не нашли ни живой, ни мертвой. Месяц спустя несчастная вдова и трижды осиротевшая мать, госпожа Ди Мармон, поступила в строжайший монастырь кармелиток и произнесла монашеский обет, освободить от которого была не в силах ни одна земная власть. Она еще долго прожила, замкнувшись от света, и умерла в глубокой старости в 1835 году. По странной случайности, как раз в это время старый замок Де-Пали перешел к новому владельцу, занявшемуся тщательным ремонтом старого здания, с чердаков до подземелья включительно. Закипела работа, в старое подземелье спустилась артель рабочих с ломами, заступами, яркими фонарями, и в одной из ниш был найден распростертый женский скелет, на котором еще кое-где уцелели обрывки полуистлевшей одежды, да остались неприкосновенными чудные густые темные волосы. Около черепа валялась тоненькая золотая цепочка с золотым медальоном и надписью «Изабелла Ди Мармон, 1802 год». О грустной находке было тотчас же доложено последнему отпрыску рода герцогов Юржель и Ди Мармон. Он тотчас же распорядился о пышном погребении останков в компьенском фамильном склепе и внес крупный вклад за содержание в порядке нового мавзолея. Так трагично кончилась судьба одной из красивейших и достойнейших молодых девушек Франции эпохи империи. Но эта эпоха так изобиловала бурными и драматическими эпизодами, что смерть, как бы трагична она ни была, проходила бесследно, как бесследно забывалась она даже самыми близкими. Однажды утром, 2 недели спустя после торжественного дня ликования в Париже, Рене сказала Борану: «Отец, я больше не в силах терпеть. Я только что прочла о том, что раненых везут во Францию через Потсдам, Магдебург, Франкфурт и Майнц.